«Так приятно, когда тебя ценят», — восторженно вздыхала Аня, рассказывая Мариле в тот вечер о школе. Не только девочки ценили ее. Когда Аня после обеда вернулась на свое место, мистер Филлипс посадил ее рядом с образцовой Мини Эндрюс. Она обнаружила на своей парте большое и сочное ананасное яблоко. Аня схватила его и только собралась впиться в него зубами, как вспомнила, что единственным местом в Аванлее, где росли такие яблоки, был старый сад Блайтов по другую сторону озера Сверкающих Вод. Аня отбросила яблоко, словно это был раскаленный уголь, и демонстративно вытерла пальцы носовым платком. Яблоко оставалось лежать нетронутым на ее парте до следующего утра, когда маленький Тимоти Эндрюс, который подметал школу и растапливал камин, присвоил его в качестве дополнительного дохода. Более благосклонный прием встретил великолепный карандаш для грифельной дощечки, покрытый красно-желтой полосатой оболочкой и стоивший 2 цента, в то время как обычные карандаши стоили только 1. Его прислал ей после обеда Чарли Слоан. Аня соизволила благосклонно принять карандаш и наградила дарителя улыбкой. Чарли почувствовал себя на 7-м небе от радости и в результате наделал таких ужасных ошибок в диктанте, что мистер Филлипс оставил его после уроков их исправлять. Но главное, что омрачало Анин маленький триумф, было явное отсутствие какого-либо подношения или знака внимания со стороны Дианы Барри, которая сидела теперь с Герти Пай. «Я думаю, Диана могла бы хоть разок мне улыбнуться», — жаловалась Аня в тот вечер Марилле. Но на следующее утро предусмотрительно и умело свернутая записочка вместе с небольшим пакетиком были украдкой переданы Ане. «Дорогая Аня», — говорилось в записке, — «мама не разрешает мне ни играть, ни разговаривать с тобой даже в школе. Я не виновата, и не сердись на меня, потому что я люблю тебя, как всегда. Мне ужасно тебя не хватает, и некому рассказать мои секреты, и мне ни чуточки не нравится Герти Пай. Я сделала для тебя закладку для книжки из красной папиросной бумаги. Они сейчас ужасно модные, и только 3 девочки в школе знают, как их делать. Каждый раз, когда посмотришь на нее, вспоминай твою верную подругу, Диану Барри». Аня прочитала записку, поцеловала закладку и быстро переслала в другой конец класса свой ответ. «Единственная моя Диана, конечно, я не сержусь на тебя, потому что ты должна слушаться маму. Но душой мы можем слиться. Твой прелестный подарок я сохраню навсегда. Мини Эндрюс очень хорошая девочка, хотя у нее совсем нет воображения. Но после того, как я была задушевной подругой Дианы, я не могу дружить с Мини. Прости, если в письме есть ошибки, я пока еще не очень грамотно пишу, хотя ошибок уже стало поменьше. Твоя, пока смерть нас не разлучит, Анна или Корделия Ширли. Постскриптум. Я буду спать сегодня с твоим письмом под подушкой». Марила с пессимизмом ожидала новых неприятностей, когда Аня снова начала ходить в школу. Но опасения не оправдались. Быть может, Аня переняла некоторые черты у образцовой Мини Эндрюс. По крайней мере, в ее отношениях с мистером Филлипсом все было в порядке. Она всей душой предалась учебе, исполненная решимости не дать себя ни в чем обогнать Гилберту Блайту. Соперничество в учебе между ними вскоре стало очевидным. Оно было вполне благожелательным со стороны Гилберта. Но, боюсь, нельзя было сказать того же об Ане, которая, несомненно, руководствовалась незаслуживающими похвалы враждебными чувствами. Она была столь же страстной в ненависти, сколь и в любви. Аня не снисходила до того, чтобы признать, что соперничает с Гилбертом в учебе, потому что это означало бы признать его существование, хотя она упорно старалась его не замечать. Но соперничество существовало, и награды доставались им поочередно. То Гилберт был первым в правописании, то Аня, упрямо тряхнув своими рыжими косами, писала правильно трудное слово. Один день Гилберт решил правильно все задачи, и его имя было написано на классной доске в списке отличившихся. На следующий день Аня, целый вечер накануне упорно бившаяся над 10-ичными дробями, оказалась первой в этом списке. В один ужасный день они разделили между собой первое место, и их имена оказались на доске рядом. Это почти равнялось объявлению «Обратите внимание», и огорчение Ани было столь же очевидным, как и удовлетворение Гилберта. Когда в конце каждого месяца проходили письменные контрольные работы, напряжение возрастало еще сильнее. В первом месяце Гилберт был на 3 балла впереди. В следующем Аня опередила его на 5. Но ее триумф был омрачен тем обстоятельством, что Гилберт сердечно поздравил ее перед всей школой. Ей было бы гораздо приятнее, если бы он ощутил горечь своего поражения. Мистер Филлипс мог и не быть очень хорошим учителем, но ученица, которая была так решительно настроена на учебу, как Аня, не могла не добиться успеха при любом учителе. К концу полугодия и Аня, и Гилберт были переведены в 5-й класс и приступили к изучению таких предметов, как латынь, французский, геометрия и алгебра. В геометрии Аня нашла свое Ватерлоо. «Это просто ужасный предмет, Марила», — стонала она. «Я уверена, что ничего в нем не разберу. Здесь совершенно нет простора для воображения. Мистер Филлипс говорит, что он не видел никого тупее меня в геометрии, а Гил, я хочу сказать, некоторые другие так здорово в ней соображают. Это ужасно унизительно, Марила. Даже Диана лучше решает задачки по геометрии, чем я. Но я совсем не против, если Диана в чем-то лучше меня. Хотя мы и встречаемся теперь как чужие, я по-прежнему люблю ее неугасимой любовью. Мне иногда очень грустно, когда я о ней думаю, но честное слово, Марила, человек не может очень долго оставаться печальным в таком интересном мире, ведь правда?»